Глава 22. Два корабля произвели стыковку, и Эла и Стина пошли навстречу на соседний корабль. Понятно, нордисы рисковать не хотели, их и так нервировали 5 хорошо оснащенных кораблей, которые явно не были торговыми. Гостей вежливо встретили и с почтением провели в конференц-зал корабля, где их встретил умудренный циклами важный нордис в компании своих приближенных, в круг которых входил капитан корабля. Возраст главного нордиса выдавали слегка тусклый цвет радужек его глаз и блеклая кожа. На фоне темных волос это было особенно заметно. Он внимательно изучающе посмотрел на посетителей. Тина, как и положено, первый нарушил молчание, представившись этому важному нордису. Капитан уже доложил их имена, чем очень удивил нордиса. «Разрешите представиться, Нор Тина Рансданахен!» Склонил он слегка голову, затем посмотрел на Элая и представил его. «Глава рода Элай Калаген из расы Эмонс. Мой покровитель и близкий друг». «Вы действительно Нор Тина Рансданахен?» Не удержал своих эмоций нордис и произнес приглушенным голосом, отличавшимся от звонких голосов своих собратьев, что тоже указывало на его возраст. «До нас дошли известия, что вас, молодой Нор, нет в живых». Тактично умолчал он о тюрьме. Затем, спохватившись, представился. «Я Нор Велинарс Карнахен». Также учтиво склонил он голову, как перед равным. «Я представляю председателя комиссии по опекунству Нора Керинса Маранхен». Сделал он приглашающий жест в сторону мягкого дивана и кресел. Не подобает владельца планеты принимать за столом как подчиненного. Элай про себя усмехнулся, когда услышал знакомое имя председателя, а именно врага Ниранса. Это для него Кэс выкрал его Тесми. «Как видите, уважаемый Нор, я жив, и план моего опекуна, покусившегося на мою и жизнь моей сестры, провалился». Нор Велинарс весьма откровенно удивился, как только услышал, что на юную Нору тоже было покушение. Между тем Тина продолжил. «Моего опекуна ждет суд по законам моей планеты», — твердо произнес он. «Позвольте, Нор Тина Рансданахен, я правильно понял. На вашу сестру также было покушение?» «Да, и у меня есть этому доказательство. Моя сестра сбежала благодаря моему покровителю», — указал он рукой на Элая. Впрочем, его персона не интересовала важного Нора. «Мы спасли ее из рук наемника-убийцы, которого нанял мой опекун. Но ему этого было мало, и он послал еще убийц, которые ранили мою сестру». С этими словами он включил записи голограмм. Последнее с признанием головореза, после того, как их просмотрели, возмущаясь вероломству опекуна, Тина продолжил. «У меня к вам большая просьба, уважаемый Нор Велинарс Карнахен. Не могли бы вы отвести копии этих записей правителю, чтобы в справедливости суда не было сомнений? Вы также понимаете, что мой дядя приложил руку к гибели моих родителей, учитывая его пиратское прошлое и жажду наживы». «Да, да, конечно. Но я хочу сказать, что председатель помнит о вас с сестрой. И как только стало известно, что вы погибли, а ваша сестра вошла в период взросления, меня сразу же послали за ней, чтобы я забрал ее до прояснения обстоятельств. Нор Керинс Маранхен добился покровительства самого правителя для вашей сестры. Ей уже присмотрели выгодную партию для замужества». То, что в будущее мужья ей прочили сына самого председателя, он умолчал. Тина почувствовал, как напрягся Элай, и поспешил ответить. «Передайте мою искреннюю благодарность Нору Керинсу Маранхен за его заботу», — сделал он ударение на последних словах. «Но в этом нет больше нужды. На правах главы рода я обещал ее в жены своему покровителю и главе рода Элаю Келаген». С этими словами Элай подался чуть вперед, привлекая к себе внимание важного Нора, и его глаза засветились, отчего Нор Велинар Скарнахен испытал очень неприятные чувства. «По прилету на планету состоится их брачный союз», — твердо произнес Тина. С этими словами он встал, давая понять, что разговор окончен, внутри бушуя от гнева. Стервятники ждали, когда Ниранс уберет его своими руками, а затем решили через сестру и планету прибрать. Дождавшись ее взросления, выдав бедняжку насильно замуж. Где они были раньше, когда они нуждались в помощи, когда покушались на их жизни? «Прошу вас разделить с нами ужин», — пригласил Нор с заискивающим взглядом. Зря он недооценил этого Элая из незнакомой расы. Ему нужно было как можно больше узнать о нем и доложить своему боссу. «Вынуждены отказаться, мы спешим. Сами понимаете, нам еще порядок на планете наводить», — отказался Тина, и они прошли на выход. В этот момент Нор Велинар Скарнахен получил вызов по нейросети. Приняв его, он увидел, как обернулся Элай, понимая, кто с ним связался. Его довольно жестко предупредили, чтобы Нор Керинс Маранхен оставил Тесми в покое, иначе он позаботится, чтобы тот потерял все. Для убедительности ему отправили копию компромата, от которого волосы на голове почтенного Нордиса встали дыбом, и он закивал головой, соглашаясь с шантажом. Как только Элла и Тина вернулись на корабль, к ним тут же кинулась Тесми в сопровождении Гресни и, конечно же, ее Горга, который старался не оставлять ее одну. Элай с улыбкой обнял Тесми, целуя. Ему было приятно. Впервые он не чувствовал себя одиноко. Его встречает любимая девушка, будущая жена. «Все хорошо, родная», — успокоил он ее. «Пойдем ужинать. Там тебе Тина все расскажет». Его лицо сделалось жестким, как только он вспомнил, что его любимую уже собрались выдать замуж и летели забирать. Во время ужина Тесми была сильно возмущена, слушая рассказ брат. Вот, значит, какая ее ждала судьба. Смерть или насилие. Она благодарно влюбленными глазами посмотрела на Элая. Ей с нежностью улыбнулись и легонько поцеловали в щечку. Наблюдавшая за своим капитаном команда была удивлена проявлением чувств своего главы. Его холодное и бесстрастное лицо обрело мягкие черты, а улыбка, подаренная девушке, осветила его. Они впервые видели такую живую улыбку. Тесми перевела взгляд на сосредоточенного брата. Чем ближе они подлетали к родной планете, тем больше он уходил в себя. Он уже не тот испуганный мальчишка, который бежал, спасая собственную жизнь, пытаясь выжить. Благодаря Элаю он обрел уверенность в себя и силу. Все эти тренировки и обретенные базы сотворили из него воина. Он многому научился от своего покровителя, в том числе и тому, как руководить подчиненными, что является неотъемлемой частью владельца планеты. «Тина!» — привлекла сестра его внимание к себе, прикоснувшись к его руке. «Ты думаешь, опекун не знает, что его план провалился? И что мы возвращаемся домой?» Но ответил ей Элай. То, что его план провалился, он узнал, как только его головорезы не вышли на связь. Но о том, что вы возвращаетесь домой, он вряд ли знает. Затем извиняющим взглядом посмотрел на Тесми. «Прости, любовь моя, но мне придется использовать тебя как приманку, иначе нас не пустят на планету. 5 кораблей вызовут опасения», но затем поспешил заверить. «С тобой ничего не случится, риска я не допущу», — поцеловал он ее в висок. «Даже если будет риск, я хочу помочь», — твердо нахмурив брови, произнесла она. «Этот убийца заслуживает отмщения за все, что сотворил с нашей семьей. Можно использовать в качестве приманки меня», — проговорил Тина. «Не получится. Твое появление вызовет слишком много подозрений. Сам понимаешь, из тюрьмы смертников так просто не выходят. Посчитают, что тебе помогли его враги. Тебя убьют, как только ты сойдешь с корабля». «Ладно, уже поздно, пора отдыхать». Посмотрел он на Тесми, и его глаза загорелись предвкушением. «Действительно пора», — подал голос молчавший до этого Горг, и ревниво оглянулся на окружающих горгов. Поблагодарив здоровяка Крома, вся компания встала из-за стола и направилась в свои каюты. Элай повел Тесми за руку, миновав ее каюту. Она остановилась и вопросительно посмотрела на него. «Как только ты ответила на мои чувства, ты стала моей. И я не намерен оставлять тебя одну». Прорезались привычные командные нотки. Затем, опомнившись, он уже мягче произнес, с легкостью поднимая ее на уровень своего лица. «В твоей каюте тесно, да и ты не одна там живешь». Поцеловал он ее, опуская на пол. Он уже хотел идти дальше, как она заупрямилась. «Подожди, я должна предупредить Гресни и взять вещи», — стыдливо прошептала она. Их желания совпадали, ей не хотелось расставаться со своим Элаем, который заполнил ее жизнь радостью и любовью, прогнал страх перед будущим. С ним она была как за каменной стеной. Правда, она переживала по поводу захвата планеты, а точнее за жизни своих родных. В ответ на ее желание он довольно улыбнулся и показал головой в направлении ее подруги, которая стояла возле дверей каюты. Как только Гресни увидела, что к ней идет подруга, быстро отпихнула от себя Рорка, что было весьма затруднительно с его комплекцией. Повинуясь ей, он отошел и с глупой, но счастливой улыбкой посмотрел на своего капитана, который одарил его в ответ понимающим взглядом. Подруги зашли в свою каюту. «Гресни», — замялась ее подруга, — «понимаешь, Элай настаивает, чтобы я переехала к нему». Затем, забыв о застенчивости, посмотрела в понимающие глаза подруги и твердо произнесла: «Я не против, я тоже этого хочу». А потом уже еле слышно проговорила: «Я счастлива, но переживаю о том, что нас ждет на планете. Наш опекун страшный и опасный тип, а я не хочу терять попусту время без своего Элая». «Все нормально, Тесми», — улыбнулась Гресни. «Я хотела сказать тебе то же самое. Рорк просто невыносим со своими собственническими и ревнивыми замашками. Так что ради спокойствия всей команды перееду к нему». Подмигнула ей подруга, и они, не сговариваясь, принялись собирать необходимые на короткое время вещи. Остальные приобретенные вещи занимали слишком много места, поэтому остались в каюте нетронутыми. «Кроха, но ты скоро!» — зашел Рорк. Его встретили хмурым взглядом. Элай сочувственно посмотрел на своего горга. «Торопить женщину — это большая ошибка». «Сколько нужно, столько и подождешь!» Буркнула Гресни и тут же улыбнулась, отчего он расцвел и хотел ее обнять, но она быстро сунула ему в руки рюкзак. Принимать нежности в присутствии других ей было неловко, поэтому она быстро вытолкнула его за двери, а там сама притянула его к себе и поцеловала.